Ты как подделка с китайского Алика. Или не обижай, пожалуйста, уральского Алика. Выглядишь как террорист из Аль-Каида. Сегодня ты смертник, взрывай свой пояс. Я разыграю панику. Проделай нескольких минут, спросим у тёлки Монмоти. Ну или у парня, вдруг он тащится от мужской плоти. Ты же не против, если представим, что мы в доте? Я стреляю первое, мой бородатый котик. Слышал, какая-то крыса на меня в обиде. Я разрешаю лоху Маусу себя ненавидеть. Быть судьёй дело неблагодарное. Знаю, найти жемчужину одну из бездарного прайда. Я разрываю плевы десятилетних комментаторов. Вампирша, пью свежую кровь Елизавета Батори. Как попсовая фифа дошла до третьего раунда. Почему забраковали нормального андеграунда? Сексизм на батле очевидный, процентов 500. Я пересяду с иглы гнева прям вам на лицо. Я серфлю на волне хейта, мои фотки слишком кликбейты. Ну страшные лесбы впереди, вы там что, импотенты? Женский труд Санчеса ценит по красоте тела. Вам до нашей переписки не должно быть дело. Но Саша, когда тебе мамка сварит борща, скажи и заебись, но только из-за плеча. Дело нескольких минут для меня. Жечь как Везувий, Помпеи, соперник.